Не пропускай случаев молиться за какого-либо человека по его прошению или по прошению об нем его родственников, друзей, почитателей или знакомых. Господь с благоволением презирает на молитву любви нашей и на дерзновение наше перед Ним. Кроме того, молитва за других весьма полезна и самому молящемуся за других. Она очищает сердце, утверждает веру и надежду на Бога и возгревает любовь к Богу и ближнему. Молясь, говори: «Господи, возможно Тебе сделать то и то рабу Твоему сему. Сотвори ему это, ибо имя Тебе – благий человеколюбец и всемогущий. Аще мы, лукави суще, умеем даять и даяние блага не токмо чадам, но и чужим, кальми паче Ты, даси всевозможные блага просящим у Тебя».